Що ж ви, Валентина Петровна, не берете трубку? Це знову я, Вітя. Я Віктор Федорович Янукович, легітимний президент України. Да я вам звонила вчера и просил меня поддержать. Как же ж вы меня не поддерживаете? Да я вас почти не знаю. Так я же говорю, це я, Витя, легитимный президент Украины. Да. А я слышала, что он в Турции. Да нету. Как же я могу быть у Турции, если у Турции там такая беда. Там шахтеров завалило. И сейчас народная демонстрация кругом. Я раньше был президент. У меня была власть. А сейчас у меня нихуя нету. И я сижу и нахуячиваю старухам. Валентина Петровна. Я очень сильно вам доверяю и хотел бы вас выдвинуть в кандидаты президента Украины от партии регионов. Что вы думаете? Кто в таком возрасте выдвигается в президенты? И какое отношение они к Украине? Ну як же ж, Валентина Петровна, там один сброд. Там и Тимошенко, и Порошенко, и Дмитрий Ярош, вот одни фашисты, жулики, бандюи разные. А вы будете самый честный кандидат от партии регионов и победите на выборах в Украине. Спасибо, но возраст не тот. Уж какой из меня президент, да еще Украина не моей страны. Тогда, Валентина Петровна, мне разведка доложила, что сегодня ночью мы провели спецоперацию в 218-й квартире и задержали там бандюг. Там ведь бандюги живут, я так понимаю. В 218-й, Валентина Петровна, живут бандюги и фашисты. Так вот, на место спецоперации мы задержали лидера бандюг Игоря и нашли у него визитку Дмитрия Ярыша и установили его связь с правым сектором. Такая фашистствующая организация есть на Украине. Это правда, что там бандюги живут? Я вам предлагаю, как легитимный президент Украины, в отместку образовать Космодемьянскую Народную Республику и отделиться от 218-й, объявить, так сказать, независимость от хунты. А вас, Валентина Петровна, мы поставим народным губернатором Космодемьянской Народной Республики. Что вы думаете? В таком возрасте, куда мне лезть на такую высоту? Ну як же ж так? С высоты обычно падают. Вы же самый-самый ответственный и народный губернатор вообще во всем третьем подъезде и вообще во всем десятом доме. Я предлагаю вам отделиться от бандюг, и мы с вами будем жить в мире и согласии. А еще я предлагаю штаб Космодемьянской Народной Республики разместить у вас у 224-й квартире. Что вы думаете, Валентина Петровна? Нет уж, своих размещайте, а не в моей. Она слишком мала. Ну як же ж, Валентина Петровна, я вот вчера разговаривал с Ангелой Меркель, и она очень сильно переживает, что из-за неплатежей не прийде газ у Европу, что такие, как Тимошенко и разные вот эти бандюи, они воруют газ у России, который она в Европу поставляет. Я слышал, что газ свои воруют. И я предложил ей построить новый газопровод через 224-ю квартиру. И Ангела Меркель меня поддержала. Когда эти трубы газовые проходили через квартиры, чего несешь, давно ебнулся. Но у вас же есть трубы газовые. Давайте они будут идти в Европу. Да, трубы не европейские, а домашние. А вы будете регулировать? Буде тепло в європейських квартирах цієї зимой, але не буде. Да. Валентина Петровна, раніше я був легітимним президентом України, мільярдером, олігархом, а зараз мене всі ненавидять. Як же ж так? Говорять, ти сильно розбагатів за счет народу, от тебе і ненавидять. Ой, Валентина Петровна, як мене іскупити свою вину? Ну, іскупай. Мені дуже стидно перед народом України, дуже стидно перед народом Росії і перед вами, Валентина Петровна. Я хочу іскупити свою вину і прийти к вам тепер жити. Я слышал, что у вас нет унитаза немає в квартире, а у меня остался с особняка золотой унитаз. Давайте я приду к вам жить и буду золотым унитазом. Как же ты такую тяжесть поднимаешь, золотой унитаз? Ну, у меня осталось 20 бойцов Беркута личной охраны. Мы все приедем к вам жить. И привезем золотой унитаз. Да вы не уместитесь, у меня квартирка уж очень мала. Зато у вас будет первая в России квартирка, где будет пенсионерка и золотой унитаз, а также легитимный президент Украины. А когда я верну себе власть, Украины, я сделаю вас премьер-министром. Тимошенко посадим обратно в тюрьму, а Аносову Валентину Петровну зробимо прем'єр-міністром. О как? Да. Кто ж в такому возрасте таких старух прем'єра толкает? Ну як же ж, Валентина Петровна, ви ж самый чесний чоловік. Ви що, мене не вірите? Откуда ви мене знаєте? Я позвонил своему другу, президенту дружественного мне государства, и он сказал, что на территории России самый честный человек – это Аносова Валентина Петровна. И сказал, что я могу у вас пожить пока, пока меня там прогнали. Неужели соврал? Мужики мне не нужны. Ну давайте Тимошенко приедет к вам жить. На ночь раздеваться не могу, блядь. Ну, Валентина Петровна, я же ж отвернусь. Я вам сало привезу, горилки привезу. Сало я не жру. А як же, что же вы жрете тогда, Валентина Петровна? Творожок свеженький, молочко из-под коровки. Так может вы и конфеты жрете, какие этот Порошенко негодяй делает? Ви знаєте, такий олігарх є, який балотирується у президенти України? Петр Порошенко. Перший раз слышу. Вот он, конфетний барон. І от ви коли жрете ці конфети і шоколадки, ви фінансуєте таких негодяїв, які лезуть у владу Україну. Так я же Янукович, легитимный президент Украины. Да так я тебе, блядь, и поверила. Ну а что мне делать сейчас? Ну, Януковича, старушки, блядь, хуюшки. Нахуя он их видел? Валентина Петровна, я же ж плачу. Валентина Петровна, мне сейчас негде жить. Меня выгнали из моего президентского дворца. И президент дружественной мне страны сказал, что я могу прийти по адресу Зои Космодемьянской, 10, квартира 224. Там порядочные люди, они меня приютят. Как он адресок-то узнал, ни с того, ни с сего? Так он же из спецслужбы работает. Он все знает про вас, про своих граждан. Да, а че про нас знать? Старухи, они и есть старухи. Да говорю же вам, золотой унитаз принесу. Да, ссать и срать туда. Нам и наш унитаз сгодится. Объявим независимость. Бандюг накажем этих усих. Ничего, блядь, не поднимешь и никуда не сдашь это золото. Не будемо здавати. Будемо з ракою сидіти на ньому і говніть. Ти уж сиди сам в нього. Ми як-небудь в своєму накриємо. Ну у вас є унітаз? Є. А буде золотой. Да. Страшно срати в нього, золото жалко. Ну як же жалко? А если будут у вас какие-то финансовые проблемы, можете отпилить кусочек и пойти в ломбард сдать. Да как же это можно, кусочек? Специальный инструмент нужен, блядь, ёб твою мать. Кусочек, это что, колбаса, что ли, кусочек отвернуть? Золото. Ой, Валентина Петровна, який же вы такой хороший человек. Я хочу прийти к вам жить. Да я все умею. Я могу колоть дрова. Я сам из семьи, которая работала всю жизнь. Нету, ёб твою мать. Да в Донбассе мы работали все время. Я с Донбасса сам. Нахуя мне твои дрова, у меня печки нет. Я могу уголь добывать там у вас в квартире. Ну что ты. Нашел шахту, ебена мать. А то все... Угловые шахты сейчас там непонятно что творится. А у вас в квартире все спокойно. Да, у меня запасы угля на всю страну хватит. Так давайте поделимся с братским украинским народом. Мы вас не забудем. Угу. Башка-то работает, как в 13-метровке, блядь, уголек может храниться. А может у вас и нефть найдем? Чего? Нефть, может у вас в квартире найдем? Чего найдем? Нефть? Нефть? Да. Скважину нефтяную. Пробури его 218-ю. И будем качать нефть у них у бандюг. Ну качайте мне что? Да там бандюги одни живут. Если они связаны с фашистами и с Дмитрием Ярошем. Если мы там визитку нашли, мы их будем наказывать. Ваше дело. А еще говорят, что у вас родственники спиздили 30 тысяч рублей. Это правда? Правда. А давайте я вам батальон Беркута пришлю в поддержку. И мы их всех разъебем нахуй. Прямо с вертолету, как наебеным их нахуй. Или я сейчас позвоню своему другу, он вам пришлет ОМОН туда. А мне-то зачем ОМОН? Чтоб разъебали ваших врагов. Так можно разъебать их, минуя меня, мой дом. А вы дайте нам координаты, и мы пришлем им туда ракету Тополь-М. И расхуячим их к ебеням нахуй всех. Угу. Так рядом пострадают невинные. А что зробите, Валентина Петровна? Такая судьба, значит. Да. Не невинных убивать. Вы считаете, что лучше прислать снайперов? Кого хочешь, того и присылай. Ну як же ж так? У старух воруют деньги. Какие же они пидорасы? Это да. Мы это вот так не оставим, Валентина Петровна. Дробовые спиздили. Мы разберемся и будем их судить в Гаагском суде. Правильно. И посадим их на 25 лет нахуй. Да. Чтобы они знали, что не треба у старух воровать. К ебеням расхуячим их нахуй. Вы нам скажите, кто это спиздил. И мы сами здесь разберемся. Мы разобрались с Майданом, разберемся и с бандюгами. Если бы я видела, как берут, я бы за руку схватила. Нужно за хуй схватить. И за хуй. Ой, Валентина Петровна, Валентина Петровна, все вас обижают, меня все обижают. Да, на старух проруха. И на легитимного президента Украины тоже проруха. Раньше был я олигарх и президент, а сейчас нема у меня ничего и старухам нахуячиваю. Один золотой унитаз и остался у меня. Вот хочу прийти к вам жить золотым унитазом. Угу. Как ты его поднимаешь, что он неподъемный? Да нормально, свое не тане. У него вес-то, будь здоров, унитазом в твоем. Нормально, мы вам отремонтируем у всех квартиру. Я там буду жить. У меня там будет штаб. А потом я буду командовать всей Украиной из вашей квартиры. А вас сделаю премьер-министром. Это я обещаю вам. Ой, по возрасту не подхожу. Но вы же все равно лучше. Будете у Верховной Рады выступать. Да. И на кухне у вас Верховную Раду сделаем. А в туалете Совет Безопасности. Ой, несешь хуй знает чего. Беги к психиатру. Да я уже был.